Глава 62. Птица-лебедь. Часы показывали 11:05. Волгину звонить было уже неудобно. Немного поднялась температура и болело горло. Написала Волгину СМС. «Григорий Иванович, уже поздно, но меня волнуют два вопроса. Как мне узнать состояние Романа Семеновича и кто такой Пьер? Вы же с ним знакомы, я знаю». «Роман в реанимации еще, но состояние стабилизировалось. Завтра в 3 пришлю за тобой машину. Приедешь, поговорим. Спокойной ночи», — ответил Волгин. Варя прополоскала горло и опять вернулась в кровать, прихватив с собой письмо. Отец говорил, что когда наступало просветление, от порошков ли, или он просто успокаивался, с Перхиным приятно было беседовать. Он говорил, что думал о стране, о человеке, о жизни. Его суждения были весьма оригинальны, он как будто черпал их из какого-то ему одному ведомого источника и часто заканчивал словами «так будет». Отец просил его не думать о работе, когда он находился в клинике, и побольше читать Чехова, Горького, но Горького он не хотел читать, а про Чехова сказал, что тот останется миру надолго. Потом стал просить Мелехова уехать с Варварой в Париж. Говорил, что Мелехов там не пропадет. А она богата еще, хотя потеряет и пароходство, и прииски. Зимний сад. В керамических коричневых катках стоят пальмы и фикусы. Расставлено 2 комплекта плетеной мебели. Справа от входа и в глубине у самого окна, где и сидят Мелехов в белом халате и Перхин в больничной одежде, светло-голубой байковой пижаме и шерстяном халате, перехваченным красивым шнуром-веревкой, на концах которого свисают мягкие кисточки. Перхин бледен, ерзает в кресле. «Любовь ваша чиста и глубока. Редкая зрелая любовь, но запретная. Уезжайте с Варварой, Сергей Павлович. Вас все знают в Европе, вы не пропадете, и французский знаете». «Михаил Евлампиевич, а что семья, дети?» — переводит разговор Мелехов. «Варвара сама не знает, сколько добра за ее плечами. И матушка ее, высочайшего духа человек, науке российской помогает. Большое дело. Я ведь хотел вам сказать, доктор...» Перхин делает паузу, как бы подбирая слова. «Она, как царевна-лебедь, Варварушка. Она давно меня вдохновляет. Я верю в красоту из-за нее. Красота спасет нас. Золотые слова. Красота души и помыслов. Весь этот кошмар и войны, что ждут Россию, кончится. Но мы с вами этого не увидим». «Дополните, Михаил Евлампиевич. Птица-лебедь — самая почитаемая у нас на Руси. Она же символ. Еще с гиперборейских времен. Я с севера далекого, я много про нее слушал. Еще от гусляров. Пушкин ее тоже воспевал. Пушкин все знал, не все успел. Не дали ему Пушкин великий. Я попрошу, вам Пушкина принесут». «Конечно, сразу», — ответил Мелехов. «Ему не просто слушать. Видно, что хочет либо закончить разговор, либо сменить тему. В древние времена мы все поклонялись птице матери Сва. Она вдохновляла на подвиги и хранила лебедей у Россию», — продолжает Перхин, не обращая внимания на состояние Мелехова. «Сва?» — переспрашивает Мелехов. «По-английски лебедь же Свен. Никогда об этом не думал. У нас всегда жило поверье, что душа странствует по небу в образе лебедя. Много чего». Перхин перестает говорить, и взгляд его становится стеклянным, неподвижным. Мелехов звонит в колокольчик. «Пора, Михаил Евлампиевич, у нас с вами процедура сейчас». В зимний сад входит медсестра. Проснулась от того, что почувствовала жар, температура поднималась. Встала, выпила целых 2 стакана воды из чайника, немного подогрев воду. Нашла в холодильнике лимон, разрезала пополам, выжила сок прямо в рот. Мама любила лимоны. Как же хочется к ней прижаться и чтобы ее руки гладили по голове и за ухом. Добрела до кровати, скинула листы бабушкиного письма на пол, но один лист зацепился за одеяло. Она вытащила его и стала громко ему говорить, почти переходя на крик. «Что вы все хотите от меня? призраки! Я вас не звала переворачивать мою жизнь, ничего не давая взамен, кроме ужаса. Что я должна сделать? Что? Как мне все это понять? Я жду ответ, слышите? Чтобы завтра, когда я проснусь, вы дали мне ответ. Слышите?» Уже кричала Варя на листы безмолвной бумаги. «Иначе я не буду больше вас читать. Выброшу вас на помойку или сожгу». Она швырнула несчастный помятый лист, который все это время держала в руке, и он спланировал рядом с другими, чуть поодаль от кровати. «И никаких больше снов сегодня. Дайте мне нормально поспать». Варвара и Мелехов сидят на диване в кабинете у Мелехова в клинике. Она расстроена, в руках теребит носовой платок. «Александр пишет из Иркутска, что дела идут плохо, Сережа. Есть покупатели на пароходство, англичане. Прииски пока работают, но опять надо менять директора. Воровство. Рабочие бастуют, бывает, счета в плохом состоянии. Не знаю еще что. Надо быть там постоянно, но как? У него здесь служба». Мелехов серьезен, берет ее за руку и подносит к губам. «Как Перхин?» — спрашивает Варвара. «Викстрем всегда теперь уже наготове, знает, кого звать сразу и куда вести. Михаил Евлампиевич наш плохой, душа моя. Очень плохой. Я боюсь за него. Спина больная, и глаза стали плохо справляться. Все время мне говорит, что видит красные флаги какие-то, кровь, и что Карла обманут. Все про какого-то посла мне повторяет». «Посла? Что-то это значит, Сережа? Поедем в Европу отсюда. Я не хочу больше идти домой. Постыло все. Александр все знает про нас. Оставаться с ним долго под одной крышей нет больше никаких сил. Да и дом придется заложить скоро». «Так все серьезно?» — тихо спрашивает Мелехов. «Более чем. Мне этот дом никогда не нравился. Мы пока договорились с Александром не показывать виду перед всеми. В Париже я знаю, где остановиться. Подумай, Богом прошу. Варя, я умоляю тебя, подожди еще немного. Я подумаю». У Мелехова на глазах слезы.